Вероятно, поэтому, когда к последнему курсу все переженились, Ярослав получил вместо распределения повестку в военкомат. Исправляя положение, Закомарный все еще старался завязать дружбу и в следующий визит высказал страстное желание поучаствовать в судьбе заповедника и в его, Ярослава, судьбе. За водой теперь стали приезжать из усадьбы средь бела дня раз в неделю и увозили по 5 фляг. У богатых были свои привычки, как объяснил Овидий Сергеевич. И единожды попробовав воду из ручейка со Скидской горы, он уже не мог от нее отказаться и готов был платить деньги, как за самую дорогую минералку. А поскольку Ярослав отказался брать деньги, Закомарный, ничтоже сумняшися, предложил ему свою повариху-служанку, которая раз в неделю, а то и почаще, приезжала бы в скит, готовила пищу, стирала и убиралась в тереме, словом, обслуживала бы все его потребности, и особо подчеркивал, что служанке этой всего-то 22 года. Но она мастерица на все руки и владеет даже особым способом массажа, секреты которого знают гетеры и тайские женщины. Короче, наобещал золотых гор, но так и не обрел близкого контакта. Возможно, Овидий Сергеевич искал человека для души. Партнеров, слуг и халуев у него в усадьбе было достаточно. И научный сотрудник заповедника, по его разумению, типичный бессребреник, как раз и годился для такой роли. Все бы так, если бы не одна деталь. Непреодолимая тяга Закомарного к иконам Богородицы «Утоли моя печали», висящим на стенах мансарды. После первых визитов Ярослав был убежден, что хозяин дворянского гнезда приезжает в скит только ради того, чтобы взглянуть на образа. Всякий раз он просился в мансарду, но уже без прежнего хамства, и больше не предлагал купить портреты, хотя по-прежнему так их называл. Однажды он как бы мимоходом поинтересовался: «Слушай, Славик, а ты их с натуры пишешь или как?» «Или как?» — увернулся Ярослав. «Плод воображения». Закомарный не поверил, однако больше об этом не спрашивал, заметно меняя свое отношение к соседу. Исчез снобизм. Он начал спрашивать разрешение искупаться под душем или войти в дом, а потом и вовсе выяснилось, что слова у него не расходились с делом. Через пару месяцев директор заповедника связался с Ярославом по радио и приказал принять в подотчет новую лодку с мотором, купленную богатым спонсором. Еще через месяц легкий спортивный мотоцикл. С техникой в заповеднике за последние годы стало совсем тяжело. Все износилось и пришло в негодность. Чуть позже Овидий Сергеевич передал заповеднику не старый японский джип, на котором теперь раскатывал директор, и финский снегоход непосредственно для Ярослава. Единственное, что администрация никак не хотела принять в подарок, это полную охрану заповедника людьми Закомарного. Однако согласилась, чтобы он финансировал дополнительных егерей. Их принимали на работу в весенний период, когда в окрестности и охранную зону тянулись туристы-водники. Таким образом, Закомарный как бы откупал право жить на границе заповедника. А через год люди из дворянского гнезда привезли двухместный дельтаплан, заявив, что это личный подарок Ярославу к дню рождения. совершенно обескураженный.